Папа, папа, расскажи нам грустную историю про дровосека Джо. Ну, детишки, слушайте. Дровосек Джо свою жену любил, все было хорошо. Красавица жена Люси, старший сын Бобби, младший сын Луи. Дровосек Джо на работу ходил, Джо свою работу очень любил. Сильные ручища, топором дерево превращал в дровище. Дровосек Джо умом своим не блещет, мозг его был меньше грецкого ореха. Дровосек Джо, он служил морпехом. Избушка на ножках, около пенек, возле стоит Джо, далеко не паренек. Усы, борода, лес его стихия, на грудь принимал, с топором потея. Работа такова, домой под шофе. Жена Люси устала, спит на софе. Детишки гуляют, обычный денек, давление скачок, и у Джо как перемкнет. Вдребезги посуда, иди сюда, паскуда, зачем ты на меня смотришь, как Иуда? Зла не хватает, разорву в клочья. Где мой флакон, который я пил ночью? Не знаешь, блеснуло лезвие топора. Что творит, не ведает, пустая голова. Один взмах, шах, второй тут же бах. Сердце алкоголика в семье, мат и шах. О, падишах, о мой Иисусе. Джо на коленях оплакивает Люси. Оплакивает Люси. Что за чё? Что за чё? Что за чё? Почему?